Не пугаю. Ты провалил операцию. Но если бы даже не провалил, тебя бы все равно убрали. Потому что ты агент разового пользования, как презерватив. Для подобных спецопераций они ищут таких идиотов, как ты. Обучают, платят вперед хорошие деньги, заверяют, что мероприятие обеспечено поддержкой на месте. За один выстрел ты можешь купить себе, допустим, дом или модный автомобиль. Заманчиво, правда? Неужели не догадываешься? На Западе жил, а там за все надо платить. Немец слушал отвлеченно. Не давала сосредоточиться сильная боль. Однако суть уловил. Кто вы? Кого вы представляете? ФСБ? Генеральную прокуратуру? Внезапно для себя прорычал Сергей, чувствуя, как с треском лобной кости в голову вливается чернота. Я для тебя сейчас Господь Бог. Почему меня не предупредили об этом? Вопрос не ко мне. Разбираться будешь со своими. Хорошо. Я вам дам номер телефона. Позвоните и сообщите, что я нахожусь здесь, у вас. И отправляйте в любую больницу, где есть хирург. Звонить никуда не буду. И отправлять. Ты нужен мне живой. Не бойтесь. Меня не уберут. Вы себе нафантазировали? Да, я работаю. На вашу, на нашу страну. Больше ничего вам знать не следует. Звоните. Понятно. Значит, ты профессионал? Так? Особо ценный агент генерала Скворчевского? Поэтому тебя и притащили из Германии. Это вас не касается. Я даю телефон, звоните. Но ты же провалил операцию. Операция провалена не по моей вине, отрезал немец. Этих женщин не предусмотрели. Я еще разберусь, почему они оказались здесь. Уже не разберешься, перебил его Бурцев. Не успеешь. Без медицинской помощи ты протянешь сутки, двое. Потом начнется заражение крови, сепсис. А я буду стоять у изголовья и смотреть, как ты сдыхаешь. Сабры, что говорите? За меня с вас снимут голову, несмотря на то, что генеральная прокуратура. Я тебе изложил суть. Особенно интересует цель операции. Кого и за что приговорили к смерти? Вы же знаете, я не могу ничего говорить вам. В таком случае медицинскую помощь не гарантирую. Как вы смеете? — возмутился Зоммер. — Вы же прокурор. Я работаю на Россию. И вы обязаны содействовать, обязаны защищать интересы государства. Ваша служба существует вне закона. Бурцев встал, боясь шевельнуть головой, и понес ее, как доверху наполненный кубок. И в интересах какого государства работает, большой вопрос. Меня найдут. Вышел контрольный срок. И тогда он задохнулся от боли и ярости. Ну, что тогда? Не хочешь говорить, лежи. До вечера вряд ли найдут. А вечером выйдет еще один контрольный срок. Созреешь, разговоришься. Почаще посматривай, что у тебя между ног. Бурцев вынес стул, запер камеру и положил ключ в карман. Начальник милиции сидел в своем кабинете и тихонько пиликал на гармошке, самозабвенно склонив голову. Увидев Бурцева, с сожалением сомкнул меха, застегнул ремешки. — Слушай, прокуратура, хочешь глянуть, чего мы тут нашли? — О, смотри сюда! Майор достал из стола патрон от винтореза. Какой смешной боеприпас! Сроду не видывал, придумают же! Один мой опер хоть и из дураков сам.